12.05.1989 года. Отпуск. «Люська, ну ты и подросла!» Саша сжал сестру в объятиях. «Даже не знаю, за что тебя теперь можно ухватить, и за что уже неприлично». «Тебе-то можно за все», — со смехом ответила Люся. «Ты же не мужчина, а брат». «Слышал?» — Комаров обернулся к Игорю. «Моя школа». «Знакомься, дружище, это моя родная сестрица Людмила Васильевна». Девушка с интересом взглянула на Голикова и протянула руку. «Люся». Игорь, старший лейтенант, представился после секундной заминки. Он никак не ожидал, что сестра Саши окажется такой красивой и вполне взрослой. В разговорах Комаров отзывался о ней как о ребенке. Люся сразу поняла, что приехавший с братом приятель сражен на повал. Однако, охватившее ее чувство удовлетворения было каким-то необычным. Девушка не помнила ни одного случая, когда ее внешность не заставила бы представителя мужского пола принять охотничью стойку. Однако сама Люся подобных позывов не испытывала ни разу. А вот в этом Игоре было нечто странное, словно он пришел из другого мира, недоступного простым смертным, и девушка вдруг поняла, что все ее прежние платонические победы — сгустки пустоты, что на самом деле никакая она не особенная, ну, может быть, чуточку красивая. И еще поняла, насколько этого мало, чтобы стать не предметом всеобщего обожания, а избранной, которая достойна прикоснуться к человеку вроде Игоря или брата. С ее глаз тотчас испарилась масляная пленка жеманства, и Люся превратилась в обаятельную и милую сестренку Саши. «А где предки?» — крикнул из гостиной Комаров. «Что за дела? Как не приеду, они все где-то бродят!» «Мама только что с работы звонила, уже выезжает, а отец в очереди за спиртным стоит». «Надо бы ему помочь», — сказал Саша, снова появляясь в коридоре. Но уже в цивильной одежде. «Там уже наверняка только палитру на нос отпускают. А вы что, это замерли, как скульптурная композиция?» Задав этот вопрос, Комаров негромко рассмеялся и прошел на кухню. Люся опустила взгляд и только теперь поняла, что по-прежнему держит Игоря за руку. Девушка смутилась и сделала шаг назад. «Вы, наверное, тоже хотите переодеться?» «Не может быть!» — вдруг заорал из кухни Комаров. «Уже почти лето, а горячую воду до сих пор не отключили! Игореха, нам с тобой исключительно повезло! Черт с ней с водкой! Мы имеем уникальную возможность смыть железнодорожную сажу, а заодно и большую часть грехов!» «Весь последний год мне казалось, что я живу в склепе», — улыбаясь, сказала Люся. «Так было без него тихо и скучно». «Зато мы в части жили, как на вулкане», — тоже с улыбкой ответил Голиков. «Что из него только не лилось от шуток до ругани, но всегда фонтаном». «Ты мойся спокойно», — крикнула брату Люся. «Там сейчас очереди знаешь какие, до закрытия можно простоять. Я вот вчера за стиральным порошком заняла прямо с утра, так только к 5 часам достоялась, а он, зараза, взял да и кончился». «Я в своем словарном запасе такие ругательства обнаружила, не знаю даже, где их подцепила». «Что ты подцепила?» — выглядывая из ванной, переспросил Комаров. «Ругательство, не переживай». Люся попыталась закрыть дверь, но брат выглянул снова. «Голиков, учти, период полового созревания у моей сестры еще не закончился», — предупредил он товарища. «Если не прекратишь пожирать ее похотливым взглядом, вызову на дуэль». «Ну что ты в самом деле?» — Игорь покраснел и развел руками. «Пошел мыться, так мойся». Дверь в ванную закрылась, и сквозь шум воды снова послышался голос Саши. На этот раз он пел игривым тенорком. «Сердце красавицы склонно к измене». «Он всегда был таким?» — кивнув на дверь, спросил Игорь. «Сколько я его помню», — подтвердила Люся. Снова взяла гостя за руку. «Пойдемте пока на кухню. Я там как раз праздничный обед готовлю. Еще пригорит что-нибудь». Папа раньше говорил, что к Сашке надо пару жилых кварталов подключить, чтобы энергия зря не пропадала. Иногда он, конечно, умолкает, но это затишье перед бурей. Или это означает, что он занят чем-то очень серьезным? Разве в части он ведет себя не так? «В редкие часы досуга», — ответил Игорь. «Там у нас очень много работы». «А почему отпуск такой короткий? Когда закончим весь цикл обучения, дадут полный», — ответил Игорь. «А пока стараемся успеть». «До чего?» — Люся взглянула на Игоря удивленно. «До того момента, когда все окончательно развалится». Голиков вздохнул и указал за окно. Там перед магазином промтоваров толпились люди. По слухам, в продажу поступила ставшая недавно дефицитом зубная паста. Самолетом домой лететь дорого, а на поезде ехать долго. Игорь с Люсей присели на скамейку в небольшом парке, что располагался под самыми окнами дома. В части оставаться тоже не хотелось, а Саня весь последний месяц упрашивал меня поехать в отпуск сюда. Комаров в это время о чем-то оживленно беседовал с двумя смешливыми девицами чуть дальше по аллее. «Вам такие премиальные выплатили?» Люся покачала головой. «Я подобных денег в жизни не видела. Мы столько пота за них пролили и крови, что теперь никакой радости не ощущается», — возразил Игорь. «Я половину сразу родителям отослал, а на остальное решил отдохнуть. Все равно в ближайший год они не понадобятся, а там, глядишь, и новая премия подоспеет». «Ты такой же, как Саша», — Люся улыбнулась и с нежностью посмотрела в сторону брата. «Романтик и альтруист». «А я думал, такой же красавчик», — Голиков рассмеялся. «Откуда ты знаешь, что я его так называю?» Люся схватила Игоря за плечо. «Он тебе уже обо всем рассказал?» «Ну, обо всем пока не успел, но кое-что о тебе я знаю». Голиков осторожно обнял девушку за плечи, и она отреагировала на его движение вполне благосклонно. «На самом деле, никаких семейных тайн у нас нет», — Люся вздохнула. «Даже скучно иногда». «Слушайте, голубки!» — к скамеечке подошел Комаров, уверенно обнимающий справа и слева по тонкой девичьей талии. «Вам не кажется, что время подходит проходит исключительно бездарно? Вот от моих равнозначно и горячо любимых девушек Тани и Наташи поступило грандиозное по своей новизне предложение. Давайте завалимся в кабак!» Оказывается, за прошедший год городские власти не только не позакрывали местные рестораны, но даже запустили в эксплуатацию пару новых. Как бы в знак протеста против курса партии на трезвость и социализм с человеческим лицом. «Посетим?» «А как же твои принципы?» — ехидно спросила Люся. «Я же несовершеннолетняя». «Одно дело шляться по питейным заведениям в компании подозрительных типов, а другое — за ручку со старшим братом. Это принципам не противоречит», — назидательным тоном заявил Саша и, обернувшись к девицам, добавил. «Сейчас я поймаю мотор на яды мои». Он галантно поцеловал своим дамам ручки и перешагнул через низкое ограждение на обочину, огибающий парк дороги. Спустя полчаса ресторан «Восток» был полностью оккупирован и покорен одним человеком. Привыкшие к мелодиям вроде «Мурки» музыканты играли звезду по имени Солнце, а официанты терпеливо выжидали, когда богатые клиенты, прибывшие в компании трех красивых, но явно неискушенных дам, потеряют над собой контроль и начнут совсем уж безудержно сорить деньгами. «Красавчик, я хочу еще шампанского», — обратилась Люся к брату. «Игорь, не лови ворон», — обратился в свою очередь Комаров к другу. «Что ты там увидел?» Саша проследил, куда направлен неожиданно трезвый взгляд Голикова, и обнаружил, что за ближайшим к входу столиком расположились двое крупных мужчин в стандартных костюмах изготовления местной швейной фабрики и однотонных галстуках. Сначала Комаров принял незнакомцев за очередных наблюдателей из родного подразделения, которые даже сейчас изучают поведение курсантов и делают какие-то выводы. Но затем он решил, что все гораздо проще. Это простые командированные или партийные работники среднего уровня. Следом за первой мыслью пришел вопрос, почему на неизвестных так упорно смотрит Игорь. Вопрос оказался неудобным, и, силясь найти на него ответ, Саша начал безудержно трезветь. Через пару минут Комаров протрезвел окончательно, и ответ нашелся. Слишком не вязались гладкие лица и аккуратные прически мужчин с кургузостью их костюмчиков. Вот почему взгляд разведчика Голикова выделил субъектов из многоликой толпы посетителей ресторана. «Думаешь, проверка?» — негромко спросил Саша у товарища. «Кричевский чуть ли не мамой клялся, что на время отпуска нас оставят в покое», — ответил Игорь. «Но разве в нашем отряде можно кому-нибудь верить?» «А мне?» — с притворной улыбкой спросил Комаров, между тем внимательно разглядывая незнакомцев. «Тебе в первую очередь», — отшутился Голиков. «Это иностранцы, я уверен. И знаешь, о чем я еще подумал? Они в конце концов обязательно к нам подойдут». «Да», — согласился Саша, — «и это видно по их посадке, жестам и нарочито равнодушным взглядам». «И левые ноги так сложил, вон, смотри. Ну точно, выжидают момент». «Не зря, выходит, Кричевский нас дрессировал по теме прикладной психологии», — сделал вывод Игорь. «А я, дурак, возмущался, что мы только теряем время». «Майор, у нас голова», — согласился Комаров. «Ты смотри, идут».